«Или это обман зрения, Фата-Моргана, или я пьян», — охал советник. «Что же это такое? Что же это такое?» Он опять повернул назад в полной уверенности, что болен. На этот раз он повнимательнее присмотрелся к домам и увидал, что большинство из них было построено наполовину из кирпичей, наполовину из бревен и многие крыты соломой. — Нет, я положительно нездоров, — вздыхал он. — А ведь я выпил всего один стакан пунша, но для меня и этого много. Да и что за нелепость угощать людей пуншем и вареной семгой? Я непременно скажу об этом агентше. Не вернуться ли мне к ним, рассказать, что случилось со мной? Нет, неловко. Да и, пожалуй, они уже улеглись. Он поискал знакомый дом, но и его не было. — Это ужас, что такое? Я не узнаю восточной улицы, ни единого магазина. Повсюду какие-то старые жалкие лачуги. Точно я в Роскеле или в Рингстеде? Ах, я болен. Нечего тут и стесняться. Вернусь к ним. Но куда же девался дом агента? Или он сам на себя не похож больше? А, вот тут еще не спят. Ах, я совсем, совсем болен. Он натолкнулся на полуотворенную дверь, из которой виднелся свет. Это была одна из харчевен тогдашней эпохи, нечто вроде нашей пивной. В комнате с глиняным полом сидели за кружками пива несколько шкиперов и копенгагенских горожан, и два ученых. Все были заняты беседой и не обратили на вновь вошедшего никакого внимания. — Извините, — сказал советник, встретивший его хозяйке. — Мне вдруг сделалось дурно. Не наймете ли вы мне извозчика в Кристианову гавань? Женщина посмотрела на него и покачала головой. Потом заговорила с ним по-немецки. Советник подумал, что она не понимает по-датски, и повторил свою просьбу по-немецки. Это обстоятельство в связи с покроем его платья убедило хозяйку, что он иностранец. Ему не пришлось, впрочем, повторять два раза, что он болен. Хозяйка сейчас же принесла ему кружку солоноватой колодезной воды. Советник оперся головой на руку, глубоко вздохнул и стал размышлять о странном зрелище, которое он видел перед собой. — Это вчерашний день? — спросил он, чтобы сказать что-нибудь, увидав в руках хозяйки какой-то большой лист. Она не поняла его, но протянула ему лист. Оказалось, что это был грубый рисунок, изображавший небесное явление, виденное в Кёльне. — Вот старина! — сказал советник и совсем оживился, увидав эту редкость. — Где вы взяли такой рисунок? — Это очень интересно, хотя, разумеется, все выдуманно. Как объясняют теперь, это было северное сияние, известное проявление воздушного электричества. Сидевшие поближе и слышавшие его речь удивленно посмотрели на него, а один из них даже встал, почтительно приподнял шляпу и серьезно сказал: «Вы, вероятно, большой ученый». — О, нет, — отвечал советник, — так себе. Хотя, конечно, могу поговорить о том, о сём не хуже других. — Скромность — прекраснейшая добродетель, — сказал собеседник. — Что же касается вашей речи, то я другого мнения, хотя я и охотно погожу высказывать свое суждение. — Смею спросить, с кем я имею удовольствие беседовать? — спросил советник. — Я бакалавр богословия, — отвечал собеседник. Это было для советника вполне довольно. Титул соответствовал покрою платья незнакомца. — Должно быть какой-нибудь сельский учитель, каких еще можно встретить в глуши Ютландии, — решил он про себя. — Здесь, конечно, не место для ученых бесед, — начал опять собеседник, — но я все-таки прошу вас продолжить вашу речь. Вы, должно быть, очень начитаны в древней литературе. — Да, ничего себе, — сказал советник. — Я почитываю кое-что хорошее из древней литературы, но люблю и новейшую, только не обыкновенные истории. Их довольно и в жизни». «Обыкновенные истории?» — недоуменно спросил бакалавр. «Да, я говорю о современных романах». «О, они очень остроумные и имеют большой успех при дворе», — улыбнулся бакалавр. «Королю особенно нравятся романы о рыцарях круглого стола и в Венте, и Гаудиане. Он даже изволил шутить по поводу них с приближенными». «Этого я еще не читал», — сказал советник. «Должно быть, Хайберг опять что-нибудь новое выпустил». «Нет, не Хайберг, а Готфрид Гименский», — отвечал бакалавр. «Вот кто автор», — сказал советник. «Это очень древнее имя. Так ведь назывался первый датский типографщик». «Да, это наш первый типографщик», — отвечал бакалавр. Таким образом разговор благополучно поддерживался. Потом один из горожан заговорил о чуме, свирепствовавшей несколько лет тому назад, то есть в 1484 году. Советник же подумал, что дело шло о недавней холере, и беседа продолжалась. Мимоходом нельзя было не затронуть столь близкую по временам войну 1490 года, когда английские каперы захватили на рейде датские корабли, и советник, переживший события 1801 года, охотно вторил общим нападкам на англичан. Но дальше беседа как-то перестала клеиться. Добряк-бакалавр был слишком невежественен, и самые простые выражения и отзывы советника казались ему слишком вольными и фантастическими. Они удивленно смотрели друг на друга, и когда, наконец, совсем перестали понимать один другого, бакалавр заговорил по-латыни, думая хоть этим помочь делу, но не тут-то было. «Ну что, как вы себя чувствуете?» — спросила советника хозяйка и дернула его за рукав. Тут он опомнился, в пылу разговора он совсем забыл, где он и что с ним. «Господи, куда я попал?» И голова у него закружилась при одной мысли об этом. «Будем пить кларет, мед и бременское пиво!» — закричал один из гостей. «И вы с нами!» Вошли две девушки. Одна из них была в двуцветном чепчике. Они наливали гостям и затем низко приседали. Советника охватило странное чувство, и дрожь пробежала по спине. «Что же это такое? Что же это такое?» — говорил он, но должен был пить вместе со всеми. Они так приставали к нему, что он пришел в полное отчаяние, и когда один из собутыльников сказал ему, что он пьян, он ничуть не усомнился в его словах и только просил найти ему извозчика, а те думали, что он говорит по-московицки. Никогда еще не случалось ему быть в такой простой и грубой компании. «Подумаешь, право, что мы вернулись ко временам язычества. Это ужаснейшая минута в моей жизни». Тут ему пришло в голову подлезть под стол, ползком добраться до двери и незаметно ускользнуть на улицу. Он уже почти был у дверей, как вдруг остальные гости заметили его намерение и схватили его за ноги. О, счастье! Калоши снялись с ног, а с ними исчезло и все колдовство. Советник ясно увидел перед собой зажженный фонарь и большой дом. Он узнал и этот дом, и все соседние, узнал Восточную улицу. Сам он лежал на панели, упираясь ногами в чьи-то ворота, а возле него сидел и похрапывал ночной сторож. «Боже ты мой! Так я заснул на улице!» — сказал советник. «Да, да, это Восточная улица! Как тут светло и хорошо! Нет, это просто ужасно! Что может наделать один стакан пунша?» Минуты две спустя он уже ехал в извозчике в Крестьянову гавань, и, вспоминая дорогой только что пережитые им страх и ужас, от всего сердца восхвалял счастливую действительность нашего времени, которая со всеми своими недостатками все-таки куда лучше той, в которой ему довелось сейчас побывать. Да, теперь он сознавал это, и нельзя сказать, чтобы не поступал благоразумно.